Глава четвертая. По лестнице спускалась старая знакомая, но очень старая и очень страшная. Бывшая четырехрукая нага. Мой тотемный стилист Колобок очень качественно поработал над ней, поэтому бывшая. Подслеповато сощурившись, эта баба-яга наконец заметила меня. Глупо хихикнув, она пробормотала скрипучим голосом. «Так и знала, что такой добрый молодец угробит кучу разумных. Хожу, брожу по дому, ни одной живой души. Слушай, молодец-убивец, можешь меня расколдовать? Я с тобой за это важной информацией поделюсь». «Что, про яйцо сказку расскажешь?» — решил пошутить я. Глаза у бабки засветились зеленым гнилостным цветом. «Ни в жизнь тебе яйцо не найти. Лучше сдохну в таком виде и не смогу возродиться среди сестер в убежище матери Горгоны». Примерно к этому сводилась вся нецензурщина вопящей бабули. Не помню, где слышал, что истерящую женщину можно успокоить несколькими способами. Первый — дать пощечину. Второй — поцеловать. Третий — задать неадекватный вопрос, заклинивающий ее мозг. Решил воспользоваться третьим вариантом. «Ну что вы так нервничаете, бабуля? Хотите, я вас через дорогу переведу?» Выпученные глаза и заткнувшийся фонтан красноречия были мне наградой. «Колобок!» — мысленно позвал я. Через несколько минут тотем появился рядом со мной. Выглядел он не ахти, сильно похудевший, с облезающей кожей. Его замечательная улыбка полного отморозка переродилась в маску грустного клоуна. Улучшился только лучезарный взгляд маньяка, вышедшего на тропу войны. Видимо, после смерти возрождается он не в лучшем виде. «Чё звал? Эту старую перечницу мог бы и сам прибить». Вежливо обратился он ко мне. «Не надо меня прибивать сразу. Меня надо вначале расколдовать, а потом прибивать», — как-то скукожившись, прошептала старушка. Тотем вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая разрешения. «Вначале информация», — строго произнес я. «Ты ведьмак по прозвищу Маленький Капрал. Наш лорд был очень зол на тебя. Он отправил корабль с большим отрядом воинов в поместье Винченцо Лукези во Франции. Там у них задание — найти и захватить воинов твоего отряда, огненные хоругви. Они должны держать их в темнице Лукези до дальнейших указаний. Теперь выполни свою часть уговора». Приняв гордую позу скульптурной композиции «Бабушка без весла», потребовало это существо. «Колобок, сделай красиво», — приказал я. В тот же момент баба-яга превратилась в четырехрукую нагу. Замертво упала, и ее тело сползло с лестницы к моим ногам. «Слушай, а тебе тело этой тварюшки нужно? Я бы сожрал», — оживляясь, попросил мой лысый ежик. «Да забирай. Во дворе еще шестирукая валяется. Кушай на здоровье. Выздоравливай». Расправившись с первым телом, ежик выкатился во двор. Проводив его взглядом, я понял, что срочно пора заканчивать этот затянувшийся на очень длинный день квест, потому что даже коктейль таких эмоций, как злость на змеелюдов, удивление их коварству и жажда лута, атрофировались в смертельно уставшем теле. Мелькнула только зависть к лысому ежику. Ему-то все равно. Жри да радуйся. Все-таки напоследок я подключил интуитивную клептоманию. Жадность пересилила. Особняк, как новогодняя елка, расцвел желтыми огоньками разной насыщенности. В районе второго этажа, в левом крыле, желтый цвет переходил в золотой, причем очень сильно резал глаз. Это стало допингом, мобилизовавшим скрытые резервы организма. И я устремился за такой яркой наградой герою. Золотой маяк привел меня к приоткрытым дверям в рабочий кабинет рода Лукези. Войдя туда, уставился на полыхающую таким притягательным цветом посредственную картину на морскую тематику. Шаблонная маскировка секретных хранилищ не задержала меня ни на минуту. Зато первобытный сейф, вмурованный в стену, заставил пожалеть, что в школе ведьмаков не было курса медвежатников. «Дракоша, отзовись!» — мысленно позвал я своего партнера. Полупрозрачная, трехмерная проекция дракоши возникла в нескольких метрах от меня. «Ты и так можешь!» — удивленно воскликнул я. «Да, Колобок научил. Что надо?» — буркнул мой реликтовый зверь. «Верни ненадолго вирус, Крэйзи Феррум 1». «Ты что, мазохист?» «Видишь дверцу железную в стене? Ее надо открыть. Там какой-то особо ценный лут». «Ну тогда терпи», — предупредил мой партнер. В моих венах вновь вскипела кровь. Понимал, что сам попросил об этом, но все равно где-то глубоко в душе зародилось семечко желания прибить это краснокнижное животное. Немного придя в себя, я приложил ладони к железной дверке возле замка. Процесс коррозии и разрушения занял около 10 минут. Наконец, открыв полуразрушенную дверцу, я замер от восхищения. Внутри лежало яйцо, размером примерно со страусиное. Только оно казалось живым, так как восхитительные перламутровые и радужные пятна перемещались по скорлупе в хаотическом движении. Руки сами потянулись к сокровищу, и я аккуратно поднял его на ладонях. Повернулся к дракоше. Его отвисшая до пола челюсть, остекленевший взгляд и хвост, завязавшийся узлом, намекали на большую ценность предмета у меня в руках. «Дракоша, ну что опять случилось?» — вопросил я. «Это оплодотворенное яйцо дракона», — немного придя в себя, тихо произнес он. «Ну так хорошо, будет у нас с тобой маленький дракончик». «Не будет, нужна особая материнская энергия. Без нее развитие плода невозможно», — как-то весь поникнув, произнес мой напарник. Мое сердце тронула вселенская тоска, поселившаяся в глазах моего некогда неунывающего партнера. «Обещаю, мы найдем способ решения этой, да и любой другой, задачи. Нет преград для великолепной четверки в одном флаконе», — попытался я пафосно обнадежить дракошу. Тоска в его взгляде сменилась на настороженное удивление. «Дружище, тебе просто надо отдохнуть. Тогда расчетверение личности пройдет, и флакон будет в норме». «Не нервничай. Давай посчитаем». «Не надо перетруждать уставший мозг. Я полностью согласен с тобой. Ляг, поспи, а потом посчитаем», — пробулькала рептилия. «Нет, давай посчитаем. Первый — я. Лучший продюсер всех времен и народов. Второй — дракон. Крутой продавец магических способностей. Третий — колобок. Самый страшный, неуничтожимый зверь. Четвертый — паразит. Растение, отвечает за расширение интеллекта, и его даже курить не надо. Да, еще эльфийка временно подселилась, но мы ее не считаем. Теперь подумай, какие препятствия смогут выжить на пути такого трансформера?» Гордо изрек я. «Мне почему-то кажется, что тебе надо сократить общение с паразитом. Твое расширение интеллекта начинает пугать. Давай уберем вирус и немного передохнем», — задумчиво предложил дракоша. Я положил яйцо на стол. Боль от вскипевшей третий раз за последнее время крови отняла последние силы. Уже засыпая, я на последних крохах сознания убрал яйцо в пространственный карман, смахнул с крышки письменного стола все лишнее, с трудом разместился на ней и уснул. Вначале спал без сновидений. Потом приснился Андреа. Он чего-то бубнил и быстро надоел. Я его прогнал. Потом явились Жозеф и Антонио. Они нагло вломились в сновидение, испугав занятую важным делом дриаду. Но это мой сон, поэтому я без проблем отправил их в полет в приоткрытое окно. «Насколько я все-таки хороший?» Не забыл мысленно похвалить себя. Ведь даже во сне, чтобы не нанести им травмы, я уронил их на мягкую клумбу, густо заросшую шиповником. После этого сон никто больше не посещал. Я проснулся выспавшимся, голодным и готовым к великим делам. Аккуратно спустившись со стола, сделала легкую разминку. Прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за плотно закрытой двери и выбитого окна, понял, что жизнь в поместье возрождается. Местоположение звезды по имени Солнце указывало на вторую половину дня. Желудок догрызал мои ребрышки и уже присматривался к остальным внутренним органам. Поэтому, не теряя времени, я вышел в коридор. Слуга, находившийся там, замер, как мышь-полевка под взглядом камышового кота. Улыбнулся и открыл рот, собираясь попросить его принести что-нибудь пожрать. Но слуга, что-то пискнув, развернулся и рванул в сторону лестницы, как спринтер на Олимпийских играх. «Ладно», — подумал я, — «голод. Лучший навигатор в поисках кухни». И тот быстро привел меня в нужное место. Настораживали только повара, выскочившие в окна, как только я появился на пороге. «Ничего, здесь невысоко. В этой чудесной, богатой, почти нетронутой змеелюдами кухни я где-то на час выпал из реального мира. Наконец, накормленный организм позволил более твердо воспринимать окружающую действительность. От кухонных дверей настороженно посматривали на меня Андреа с подбитым глазом, а еще Антонио и Жозеф с расцарапанными руками и лицами. «Неплохо вы повоевали», — произнес я, припоминая свой сон. Эта троица, как-то странно посмотрев на меня, молча развернулась и ушла. Посидев немного в одиночестве и чувствуя, как тело восстанавливает свои возможности, я принял важное решение. Надо выпить. Отправился искать винный подвал. Прямо за углом нашлись открытая дубовая дверь и лестница, уходящая вниз. Винный погреб выполнял не только традиционную функцию. Он был своего рода предметом искусства и гордостью прежнего хозяина. Деревянные полки с лежащими на боку бутылками держали искусно выполненные атланты. Цветные стекла свечных фонариков создавали удивительную цветовую гамму. Самое интересное находилось в центре этой сокровищницы. Небольшой круглый стол с серебряными бокалами, вокруг которого стояли явно неподъемные стулья. Все это плотно окружали бочки всяких форм и из разного дерева, оставляя лишь узкий ход. Пройдя в этот своеобразный форт, я по периметру обошел стену бочек. Внимание привлек синего цвета восьмигранный бочонок, на котором нарисовали кактус. На его крышке лежал бархатный мешочек с какой-то странной солью и лимоны пирамидальной формы. Взяв небольшой кубок, я открыл врезанный около дна кран. Зеленая пузырящаяся жидкость заполнила его. Прихватив суперсоль и лимон, я вернулся к столу. Именно в этот момент в бочковую крепость просочились три хмурые морды – Жозеф, Антонио и Андреа. Они молча уселись за стол и вопросительно уставились на меня. Взяв еще три бокала, я наполнил их из той же бочки и поставил на стол. Пододвинул пирамидку лимона Жозефу и кратко произнес: «Порежь». Брат взял фрукт и с любопытством повертел в руках. Потом достал из чехла на поясе небольшой нож и покромсал лимон прямо на столе. Я взял щепотку соли и насыпал ее на тыльную часть левой руки, в место, где сходятся указательный и большой палец. Передал кошель солью хмурым собутыльникам. Удивленно переглянувшись, они повторили за мной этот необычный ритуал. Слизнув кристаллы с руки, одним глотком опустошил мелкий серебряный бокал. В глазах чуть-чуть потемнело. И я очнулся, держась за одежду какого-то мальчишки. Я швырнул его вперед, словно куклу. Сам, почти без разбегу, прыгнул за ним, будто в игре, оттолкнувшись ногами. Только мое тело было гораздо тяжелее, чем я его воспринимал, накачанный адреналином. Нога соскользнула, и я увидел перед собой изломанный бетон и холодную сталь торчащей арматуры. Мир замер, как в стоп-кадре, а перед глазами высветилась надпись: «Для смены сюжета на тот, в котором вы выживаете, должен погибнуть ребенок». Мальчишка, которого я перекинул через разлом, был подсвечен красным цветом и балансировал на краю. Люди, в которых он врезался, тянули к нему руки, чтобы удержать. «На принятие решения у вас есть 5 минут. Если ответа не последует, сценарий вернется в свой первоначальный вид». Я вспомнил свою предыдущую жизнь. Любимая работа, жена, готовая поддержать, помочь в преодолении всех препятствий. Пожилые родители, для которых я был единственным лучиком света в сумраке прожитых дней. Ведь все это можно вернуть, всего лишь пожертвовав жизнью незнакомого, толстого, неуклюжего 10-летнего пацана. Эти 5 минут были самой страшной пыткой. Физическая боль что в прошлой, что в нынешней жизни. Мелочи по сравнению с тем, когда твою душу рвет на части. Мир, застывший, как муха в янтаре, в конце этой 5-минутки успел показать, как пацана в последний момент втянули в толпу. Короткая вспышка боли. И я открыл глаза, сидя за столом в винном погребе. Слезы застилали взор. Немного придя в себя, поднял глаза на моих друзей. Бледные, с блуждающим взглядом, они, как и я, держали смятые в кулаке кубки. Смахнув нетронутый лимон со стола на пол, аккуратно взял мешочек с проклятой солью и вернул его на восьмигранную бочку. «Это все происки дьявола», — прорычал Антонио. «Давайте забудем и никогда не станем вспоминать пережитый здесь ужас», — шепотом произнес Андреа. «На твоем месте?» — напустился тут же Жозеф на Андреа. «Я бы вывез эту дрянь подальше в океан и избавился от нее. Надеюсь, остальные напитки не такие заколдованные, а то захотелось дать обед пить только родниковую воду. Это вообще не мой бочонок. Наверное, лорд Кавендиш поставил его сюда. Все остальное честный алкоголь», — начал оправдываться наш друг. Покосился на меня и явно не рискнул сказать. Это Наполеон решил его попробовать. Первые 2 кубка арманьяка из дубовой бочки, на которую указал Андреа, мы выпили молча, как воду. Напиток начал постепенно снимать ледяные оковы с наших душ. Третья бочка порадовала горькой настойкой полыни и других трав. Она была сапфирового цвета. Говорят, из-за эфирных масел полыни можно словить глюк. Но нас этим уже не напугать, произнес оттаивший первым Жозеф. Наполнив бокалы четвертый раз из новой, специфически пахнущей бочки, Андреа произнес тост. «Выпьем этот джин за то, чтобы воровка Англия, укравшая рецепт этого прекрасного напитка у голландских монастырей, пошла ко дну». «Она уже там», — подумал мрачно я. На пятой бочке, наполненной шотландским виски, нас порадовал лаконичным тостом Антонио. «Давайте выпьем». Шестая бочка удивила напитком прозрачным, словно слеза. Этот напиток вызвал такую ностальгию, что тост произнес я. «За Россию!» Три пары удивленных глаз уставились на меня. «Это ты о чем?» — спросил Жозеф. «А? Я не успел рассказать. Мне подарили огромный земельный надел в России. Я собираюсь перебраться туда, стать князем, как это у них называется, и поставить там новое поместье нашего рода». «Очешуеть!» — воскликнул Антонио. «Я еду с тобой». Я, конечно же, горячо согласился. Дальше все было как в тумане. Очнулся в кровати у себя дома. Дотянуться до стакана воды, стоявшего на столике возле кровати, сил не было. Хотелось умереть, но даже на это сил не было. С пятой попытки удалось докричаться до дракоши. До этого момента я пребывал в полной уверенности, что хуже быть не может. Голос дракоши, раздавшийся в голове и отдавшийся эхом от стен черепа, открыл мне новую неизведанную грань страданий. «Я всегда знал, что ты настоящий герой. Выбрать самый болезненный способ самоубийства может только человек железной силой воли». «У-у-у», — информативно ответил я. «Понял и осознал. Наркологическая реанимация начинает бороться за жизнь пациента. Больной, скажите, а-а-а-а», — продолжил издеваться гад чешуйчатый. Волна злости на короткий миг очистила отравленное сознание. Желание поделиться совершенно бесплатно своими ощущениями с наглым партнером было услышано нашим другом-паразитом. Мне стало намного легче, а дракоша, пропустив по телу радужную волну, издав странный звук «ы-ы-ы», испарился из моего больного воображения. С трудом я сумел дотянуться до стакана воды. Каждый глоток смывал жуть, поселившуюся в ротовой полости, и разгонял ядовитый туман, плотной пеленой покрывавший мозг. Как обычно, дал себе обещание никогда и ни за что так не напиваться. Удушливая атмосфера в комнате и телесные потребности выгнали меня во двор. Там, возле красавца каштана, лежала туша вепря, около которой задумчивыми лицами стояли отец и младший брат. Увидев меня, Луи бросился навстречу, чтобы задать очень непростой вопрос. «Наполеон, вы зачем с друзьями конюшню порушили?»